то высказать предположение, что они воспользовались ее основами и тем самым значительно сократили время поисков, можно и нужно. Наверное, и об этом думал Николай Николаевич декабрьским днем 1956 года. А может, еще и о будущем своего открытия. И в этой связи о биологии, где цепные процессы могут оказаться столь же важными, как и в ее сестрах, химии и физике. Конечно, когда смотришь назад, все представляется простым и понятным. Кажется даже странным, как это можно было сомневаться в чем-то, долго не решаться что-то сделать. Но те, кто пробивается вперед сквозь, казалось бы, непроходимые дебри, всегда вынужден сомневаться, ибо дороги впереди нет. Ее приходится строить, как говорил немецкий физик Макс Борн, позади себя. Семенов проложил широкую дорогу. По ней уже 40 лет идут многие ученые мира, и еще долго останется она оживленной магистралью науки. Но как бы далеко от начала ни ушли мы, следует помнить, что когда-то ее вовсе не было на карте естествознания, и один из наших современников первым вошел в дремучий лес неизвестности. Глава 11. Ну что ж, вот и подходит к концу наше странствие. Мне осталось поведать одну лишь еще историю, последнюю. Правда, по хронологии она самая древняя в этой книге. Она восходит к тем далеким временам, когда Цейлон назывался еще санскритским словом «серендипа», образованным в еще более далекие времена соединением двух слов «симхала» — истинное название Цейлона — и Двипа – остров. Открыт Симхала Двипа был бенгальским принцем Виджая, который отправился в плавание по Индийскому океану из Калькутты и неожиданно около самой Бенгалии обнаружил большой остров. Принц поселился на острове, стал править им. Его потомки звались принцами Симхала Двипа. Со временем это длинное прозвище сократилось до принцев Серендипа. И вот с того момента и берет свое начало предание, о котором я хочу рассказать. Суть его в том, что принцы Серендипа обладали удивительной способностью во время путешествий находить вещи, которые они и не думали искать. В этом они походили на своего предка, который и сам Цейлон открыл случайно. Предание это существовало на Цейлоне много лет. Было оно известно и в Индии, но европейцы толком о нем не слыхали до 1754 года, до тех пор, пока английский исследователь Велпол, изучавший Цейлон и даже написавший о нем книгу, не использовал это предание для образования неологизма, то есть нового слова «серендипити». Английский суффикс «ти» — эквивалент нашему окончанию «ство», поэтому по-русски это слово звучало бы как «серендипство». В нашем языке есть такие существительные, образованные от имен собственных, например, «Дон Кихотство», что означает «подражание Дон Кихоту». Следовательно, «серендипство», или давайте уж лучше придерживаться международного термина «серендипити», качество, присущее принцам Серендипа. Так, кстати, и трактует этот термин известный английский вебстеровский словарь «дар обнаружения ценных вещей там, где их не ищут». Таким образом, серендипити все понятно, кроме одного. Зачем понадобилось Велполу вводить его? Представьте себе ученого, который 10, 20, 30 лет работает над какой-то проблемой, и вдруг узнает, что его коллега этак небрежно, между прочим, не затратив ни времени, ни труда, наткнулся на ту драгоценную истину, которую он, старатель, добытчик, первопроходец, труженик, несколько раз буквально держал в руках, но по каким-то, как ему кажется, объективным причинам совершенно случайно не рассмотрел. Каково ему? Что должен он чувствовать в своей раскаленной обидой душе, когда его коллегу, а не его самого, венчают всевозможными знаками отличия?